Важные мысли. Полет начинается с того, что птица хочет лететь. Константин Станиславский. В своей психологической практике и жизненных наблюдениях я заметила, что слово «воля» часто связывается с насилием над собой. Словосочетание «сила воли», в котором это слово чаще всего используется в русском языке, несет в себе оттенок большого напряжения и чрезмерных усилий. Когда мы слышим характеристику «волевой человек», представляется кто-то очень серьезный, способный преодолевать сильное напряжение, целеустремленный, способный выдерживать стресс ради достижения результата. Сразу вспоминаются строчки из стихотворения Николая Тихонова «Баллада о гвоздях». «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Наверное, такой привкус слова «воля» является наследием советской идеологии, потому что в других языках оно означает скорее «сильное желание», «намерение», которое обязательно будет реализовано. Как английское «will» и французское «volonté» и вызывает скорее положительные ассоциации. Одно время я расспрашивала своего мужа-француза и наших многочисленных интернациональных друзей об их ассоциациях в связи с этим словом. И все приводили связь с желанием, сильным намерением и приятным переживанием, нежели с каким-то усилием и напряжением. Я считаю, этот нюанс очень важен, и нам нужно вернуть себе понимание, что воля — это приятное переживание. Для этого в понятие воли надо вернуть оттенок желания. Если мы поймем, что воля на самом деле и в первую очередь связана с «хочу», мы даем себе возможность таки освоить эту великолепную способность регулярно делать хорошие и важные дела. Впрочем, если обратиться к этимологии, мы узнаем, что и русское слово «воля» восходит к тому же индоевропейскому корню «well», что значит «желать», «сильно желать», а также «надеяться» и «повелевать». В русском языке есть, хоть и немного устаревшее, но все еще знакомое нам всем слово с этим приятным привкусом желания и корнем воля. Это глагол «изволить» в значении «захотеть» и «сделать». Я очень советую ввести этот прекрасный, несмотря на свою старомодность, глагол в обиход, потому что он напоминает именно о том, что нам нужно — о связи желания с волей, и одновременно показывает, во всем, что вы делаете, даже если это не что-то хорошее, полезное или ценное, проявляется ваша воля, и нужно только суметь правильно направить ее. Вопросы осознанности. Попробуйте уже сейчас поиграть с глаголом «изволить», наблюдая, какие чувства у вас это вызывает. Ответьте на вопросы, проговаривая ответы вслух. Что вы изволили сделать сегодня? Отвечайте вслух. Сегодня я изволил почитать книгу, прогуляться, сделать какой-то объем работы, сделать или пропустить зарядку, поговорить с другом, поругаться с партнером и так далее. Что мне нужно, важно сделать в этом месяце? Что из этого я изволю сделать? Когда конкретно я изволю это сделать? Это может показаться странным, но если вы будете тренироваться каждый вечер именно в таком ключе перечислять сделанное и пережитое, не то, что я сделал, что у меня получилось и что со мной случилось, а что я изволил, ваше мышление постепенно начнет меняться. Во-первых, вы будете осуществлять тот переворот, о котором мы говорим с первой главы книги. Начнете мыслить от первого лица, чувствовать себя деятелем, активным участником своей жизни и сможете концентрироваться на ней. Во-вторых, постепенно слово «воля» будет избавляться от оттенка напряжения и приобретать оттенок желания. Поэтому попробуйте либо записывать в дневнике, либо перечислять вслух, что вы изволили сделать за день. Неважно, было ли это что-то полезное или приятное или неприятное, по меньшей мере вы станете ощущать, что это именно ваша воля, и будете в курсе, куда она направляется. Как же круто, наверное, родиться, вырасти, подумать, что хочешь управлять самолетом, пойти учиться на управление самолетом и потом управлять самолетом. Мем из интернета. Альфред Ленгли, создатель и теоретик экзистенциальной психотерапии, направление, в котором я учусь и практикую психологическую работу с людьми, так формулирует определение воли. Воля — это решение человека в его целостности пуститься на выбранную ценность. Воля — это реализация свободы. Встретив эти определения, я с радостью тут же ввела их в свою практику. На мой взгляд, они указывают на самое важное. Чтобы мы могли регулярно что-то делать, продвигаться на пути к своим целям, выработать дисциплины и иметь неугасающую мотивацию, необходимо несколько условий. Речь должна идти о ценностях, то есть, как мы помним из второй главы, о чем-то одновременно приятном, приносящем удовольствие, и полезном для моей жизни. Я должен ощущать себя свободным, то есть это должна быть история о моей жизни, а не чьё-то желание видеть меня таким. Начнем с ценности. Чтобы проявилась воля, человек должен найти свое «хочу». Это может быть маленькое «хочу», «хочу есть», «спать», «играть в приставку», не особо соединенная с жизнью в долгосрочных перспективах, но важная в моменте, потому что оно обещает радость, расслабление, удовольствие. Это простой способ почувствовать жизнь приятной. Это может быть большое «хочу». Хочу быть образованным, компетентным, иметь хорошее тело, говорить на иностранном языке, быть профессионалом в своей сфере и так далее. Это сложные «хочу», которые требуют от нас усилий, и не единоразовых, а последовательных. В жизни нам нужны оба вида «хочу», потому что желание жить и воспринимать жизнь хорошей — абсолютно нормальное, естественное и здоровое психическое устремление. Еще Фрейд писал, что все мы в конечном итоге движимы принципом удовольствия. Но, как показывает практика, удовлетворения только маленьких «хочу» мало. Чтобы переживать жизнь хорошей, интересной, целостной и наполненной смыслом, человеку важно не только получать удовольствие, но и чувствовать себя активным деятелем, создателем своей жизни. Нам действительно необходимо достигать, быть эффективным, понимать, что наши усилия складываются в какой-то результат. Это тоже про удовольствие, но уже другого рода. Это как раз взрослый, особый вид радости. Вот у меня был набор продуктов, я приложил свое намерение, свое индивидуальное видение, небольшие физические усилия, и у меня получился борщ. Борщ, чистый дом, новая статья, картина, минус или плюс столько-то килограмм на весах, как следствие диеты и тренировок, деньги на карточке, как следствие работы, счастливые пациенты, умные дети и так далее. Нам важно чувствовать себя сотворцами своей жизни, а не болтающимися на ветру листами. И даже больше того, именно нехватка и голод по этому ощущению часто бросают нас в зависимость от маленьких «хочу». Мы не чувствуем себя сильными, способными, не видим результаты своих действий и, страдая от этого, уходим в зависимости. Бывает и другой перекос. Повышенное внимание к большим «хочу», когда человек много-много достигает под давлением суперэго, жестких внутренних критиков, под давлением общества и идеологии продуктивности или чтобы уйти от каких-то переживаний, например, от собственного одиночества и отсутствия смысла. Он подвергает себя перманентному стрессу и какое-то время гордится и даже самоопределяется за счет этого. Но в долгосрочной перспективе путь ведет в лучшем случае в выгорание, а в худшем — в клиническую депрессию. Как же сохранять баланс? Как понять, я хочу есть или мне просто скучно? Мем из интернета. На мой взгляд, речь не может идти о балансе маленьких и больших «хочу», как бы красиво ни звучала эта идея. Просто потому, что на практике баланс не особо достижим. Дело в том, что простые удовольствия очень легко нас захватывают, и невозможно отследить момент, когда баланс нарушен, и мы начинаем проявлять склонность к зависимости. Возможно, вам знакомо это на примере соцсетей с листанием рилсов и коротких видео, или с сериалами, или с просмотром лайфстайл-сторис блогеров и малознакомых людей, или с зависимостью от еды и с любыми другими зависимостями. Все это и есть так называемые простые удовольствия. В них нет абсолютно никакой пользы для жизни, разве что они помогают отвлечься от своей жизни и своих мыслей, когда те становятся слишком тяжелыми и неприятными. Но привычка таким образом уходить от себя — не самая лучшая идея. Грань, когда маленькие «хочу», простые удовольствия перерастают в зависимость, очень тонка. Вот нам кажется, что не хватает чего-то приятного, и мы включаем сериал. Потом возвращаемся в свою жизнь, но не чувствуем прилива сил, и нам кажется, нужно снова дать себе какое-то простое и приятное переживание. Но силы не появляются, потому что организм выделяет энергию согласно задачам, а если перед нами нет достаточно сложных задач, на которые мы решились, то нет и сил. Но мы все продолжаем связывать отсутствие энергии с малым количеством радости. И так, перетекая от удовольствия к удовольствию, теряем свою жизнь. А потом, уже сами того не замечая, начинаем прятаться в этих удовольствиях из-за отсутствия смысла и веры в свои силы. Идея баланса сложна также тем, что предполагает постоянный контроль. Не слишком ли я много работаю и не слишком ли много отдыхаю? Могу ли я себе это позволить? Хочу ли сейчас есть или мне просто скучно? Огромное количество людей попадают в эту ловушку и начинают задаваться подобными вопросами, опять же, упуская свою жизнь. Как вы будете контролировать это? Вам придется отстраниться от своих ощущений и взывать к объективности, измерять это в часах или днях, сравнивать с другими и так далее. Взрослая жизнь — это когда ты сама с собой говоришь, как уставшая от бесконечного детского нытья мама. «Нет, шоколадку и чипсы нельзя, возьми что-то одно. Нет, это дорого, положи, плакать дома будешь». Жизнь в постоянном контроле за балансом лишает нас спонтанности. Мы отслеживаем внешнее, что мы делаем, и теряем внутренние, интуитивные движения, импульсы. Фиксируясь на внешнем балансе, очень легко скатиться в поведение наград и наказаний, когда я делаю что-то полезное, а потом награждаю себя чем-то приятным, например, покупаю себе туфли, разрешаю съесть торт и включаю сериалы. Но такая стратегия превращает внутреннюю жизнь в бесконечный детско-родительский диалог. К своей внутренней мотивации «мне это нужно и хочется», я теряю доступ, теперь мне постоянно нужны конфетки извне, чтобы продолжать двигаться. Я делаю шаги на пути к большим «хочу», награждая себя маленькими «хочу». Таким образом, психической целью являются маленькие «хочу», а большие превращаются просто в «надо», которые я выдерживаю. Мотивация моя становится внешней. Теперь это не действие, важное само по себе, а награда за него — туфли, торт, сериал и прочее. Так я теряю связь с внутренним и иду за наградой. В какой-то момент я совершенно точно перестаю понимать, действительно ли мне нужны все эти плоские животы, научные степени и прочие достижения, если процесс движения к ним неприятен, если истинной целью является торт. «Хочу» остается у меня психически связано только с тортом и новыми туфлями, которыми я награжу себя. А из диссертации и плоского живота «хочу» уходит, вернее, оно остается там только как идея. Но идеи не поднимают с кровати. С кровати поднимают лишь истинные желания. Вспомним, воля равно сильное желание. Поэтому я начинаю прокрастинировать большие «хочу», ругаю себя и попадаю в замкнутый круг усилий и поощрений, вины и наказаний, который сопровождается бесконечным напряжением. И это совершенно точно не та жизнь, которую кто-либо себе хотел бы. Правда жизни в том, что туфли и сериалы нужны нам не когда мы хорошо поработали, они просто нужны нам, когда нужны. Когда старые туфли износились, в холодильнике есть вкусный десерт и очень хочется посмотреть сериал. Равно как и работа должна быть сделана в нужное время, а не тогда, когда мы достаточно наполнены энергией и можем выделить ей место. Поэтому идею баланса я рекомендую отбросить и направить внимание полностью внутрь. Вся здоровая мотивация всегда лежит внутри. Вопросы осознанности. Первый. Какие дела сегодня вы отнесли бы к маленьким «хочу»? Второй. А какие дела явно репрезентируют большие «хочу»? А были ли в сегодняшнем дне дела, которые одновременно и про маленькие, и про большие «хочу»? То есть вам и делать их было приятно и хорошо, и в перспективе они нацелены на лучший результат и эффективность, а значит, являются осознанными вложениями в свою жизнь и развитие в целом. Моя идея заключается в том, что надо стремиться объединять большие и маленькие «хочу» в каждом деле, в каждом вопросе, во всем, на что мы тратим драгоценное время жизни. Пусть это маленькие дела, типа приема пищи, или большие, как написание диссертации, там должны присутствовать оба вида удовольствия. На практике это означает соединять маленькие дела с большими ценностями. Стараться есть вкусное и здоровое, не жертвуя ни радостью от принятия вкусной пищи, ни пользой и долгосрочными целями хорошего питания. Смотреть, слушать, читать то, что захватывает, приятно и интересно, но одновременно несет какую-то ценность, пользу для нашей личности или для нашей жизни. Помогут вопросы: в какую область жизни я вкладываюсь, когда занимаюсь этим? О какой ценности для меня идет речь в этом маленьком «хочу»? Я знаю очень мало людей, которые сходу, с юности, могли слушать классическую музыку и наслаждаться живописью или сложным кино, литературой, с удовольствием гулять на природе, смотреть научные фильмы или радостно работать в саду. Больше того, я заметила на примере своих детей, старшему из которых сейчас 10 лет, что и любование природой, и спортивные игры, и вкусная качественная еда, сколько бы это ни было приятно, не приносят спонтанного удовольствия. Дети, если их специально не приучить к хорошему, будут стремиться только к простым удовольствиям, типа компьютерных игр, хот-догов, комиксов и бессмысленной беготне. Развивать вкус ребенка так, чтобы он мог смотреть не только короткие смешные мультики, но и мультипликационные фильмы с глубоким смыслом, чтобы он мог размышлять над прочитанным, чтобы он мог заинтересоваться наблюдением за природой и прогулками в лесу, чтобы он мог полюбить изысканную пищу — это задача родителей. Со временем и с регулярными вложениями ребенок научается получать более качественное удовольствие от собственной способности к размышлению, от своих усилий, когда, например, он посадил цветы и наблюдает, как они всходят и расцветают, когда он смог прочесть интересную книгу или нарисовать что-то, требующее усидчивости. Это не врожденные способности. Это следствие привычки прикладывать усилия в направлении ценности. Если ваши родители недостаточно вкладывали в это, что ж, теперь это ваша задача. И поверьте, жизнь, в которой даже простые удовольствия наполнены смыслом и ценностью, гораздо более качественная и приятная. Когда в маленькие «хочу», «хочу отдохнуть», «хочу развеяться», «хочу расслабить ум», мы постепенно добавляем большие ценности, эти «хочу» перестают быть тратой времени, они начинают и осуществлять функцию отдыха и добавлять смысл и содержание в нашу жизнь. К счастью, есть большое количество популярной литературы, подкастов, видеоуроков и чего угодно по доступной цене и даже в открытом доступе, к чему вы могли бы приобщиться, если у вас есть к этому минимальный интерес. По тому же принципу мы добавляем маленькие удовольствия в большие «хочу», чтобы они не воспринимались как тяжелые «надо» для какой-то будущей жизни. Психика функционирует в настоящем. Будущего для нее не существует. Это только идея. Я когда-то стану худым и красивым. Это приятная мысль. Но мысли ведут только к выводам, а к действиям ведут только чувства. Быть красивым или умным, или успешным когда-то в будущем — это, конечно, здорово, но радость и удовольствие от жизни нужны прямо сейчас. Поэтому, чтобы маленькие дела впоследствии сложились в большой успех, нужно осуществлять шаги так, чтобы это приносило удовольствие. Например, если ваша цель — хорошее тело и нужно регулярно заниматься спортом, выберите подходящую физическую активность, которая нравится и дает нужную нагрузку. Затем купите красивый спортивный костюм, кроссовки или коврик для йоги, удобные наушники, подберите хорошую музыку для тренировок, место, время. Кому-то подойдут групповые занятия, кому-то — индивидуальные с тренером. И тут тоже нужно выбрать того, с которым у тебя будут приятные отношения. Таким образом, вы окружите свои вложения в светлое будущее приятными ощущениями, чтобы хотелось вкладываться уже сейчас. Чтобы тренировка, лекция, работа, бытовые задачи стали для вас приятным событием. Только тогда вы сможете регулярно, без ущерба для себя и своей жизни, браться за эти дела. Конечно, иногда это все равно будет сопровождаться сопротивлением, но короткие периоды саботажа легко преодолимы. Неважно, поддаетесь ли вы сопротивлению или преодолеваете его. Если речь об одном-двух случае из 10, то это практически не скажется на общей картине. Но если сопротивление возникает регулярно, и вам никогда не хочется на пробежку, учебу, работу или домашние обязанности, я предлагаю не тратить драгоценные жизненные ресурсы, время и эмоциональные силы, на внутреннюю борьбу, а разобраться с этим по алгоритму, который предложен в разделе «Практика». Практика. Упражнение. В этом упражнении мы попробуем алгоритм внутреннего исследования. Я рекомендую его, если вы очень хотите что-то, но никак не можете выработать привычку делать регулярные вложения в эту сферу, если прокрастинируете, испытываете непреодолимое сопротивление, а потом вину. К примеру, вам надо каждый день готовить еду, а вы это не любите. Пройдемся по шагам, чтобы понять, как это может выглядеть на практике. Первое. Сначала соотнеситесь с возможностью делегировать этот процесс полностью или частично. Иногда такой возможности нет, либо на нее нет внутреннего разрешения. Но теоретически всегда есть способ облегчить нелюбимое дело. Например, позволить себе доставку готовых блюд сколько-то раз в неделю. Можно обратиться за помощью к родственникам, к членам семьи или объединиться с подругами или соседями и таким образом готовить больше, но реже. Чтобы уменьшить расход сил, найдите такой режим готовки, который будет вам комфортен. Некоторые готовят на несколько дней или даже делают заготовки на неделю. Выберите удобное время дня, когда у вас есть силы на дела, которые вы любите меньше других. Второе. Соедините дело с ценностями. Подумайте, какие ваши личные цели может преследовать питание. Например, здоровье или нормализацию веса, новые вкусовые впечатления, заботу о себе либо о близких. Возможно, вам по этическим соображениям интересно попробовать вегетарианство. На этом этапе важно, чтобы возник пусть даже небольшой, но личный интерес. Ощущение, что это соединено с чем-то важным внутри вас. Третье. Теперь придумайте, как добавить в процесс что-то приятное. Например, можно готовить под любимую музыку или слушать интересные подкасты. Можно созваниваться с друзьями во время готовки или готовить с детьми. Либо наоборот, в тишине, наедине со своими мыслями. Четвертое. Подумайте о перспективах вложений собственных усилий в готовку. Как это скажется на вашей жизни в целом? Насколько для вас будет хорошо, если вы научитесь и привыкнете готовить с удовольствием полезное и или приятное? Представьте, как в лучшую сторону изменится ваша жизнь, когда вы отрегулируете эту сферу. В данном случае — питание. Пятое. Придумайте небольшой пробный челлендж, например, на неделю. Готовьте что-то, что вам по силам и вызывает приятные чувства или, по крайней мере, не встречает внутреннего сопротивления. По истечении недели или другого заданного срока при необходимости пересмотрите условия первого, пятого пунктов и подкорректируйте режим. Все эти вопросы мы задаем себе столько, сколько требуется, пока внутри не возникнет подъем энергии, желание и готовность попробовать. Нужно снова и снова проходиться по этим пунктам, примерять разные способы и разные смыслы какого-то дела до тех пор, пока не почувствуете нарастание мотивации. Именно физический подъем внутренней энергии служит показателем того, что вам удалось соединиться с собой, со своим истинным «хочу». Здесь и находится неиссякаемый источник сил. Если энтузиазм быстро угасает, снова возвращайтесь к этим вопросам. Да, это занимает время. Да, это порой долгие и сложные внутренние разговоры с самим собой. Но постоянная внутренняя борьба, недовольство, вина за то, что упускаете свою жизнь, низкая самооценка и другие негативные последствия нежелания заниматься своей внутренней жизнью отнимают гораздо больше сил. По этой простой схеме вы можете наладить и работу, и учебу, и спорт, и домашние дела, и времяпрепровождение с детьми. Когда вы освоите само искусство налаживания сфер жизни через соотнесение с собой и соединение внешних обязанностей с ценностями, у вас будет доступ к неисчерпаемой мотивации. И автоматически произойдет переход на продвинутый уровень к формированию дисциплины. Я рекомендую начинать не с самых сложных вопросов, а с чего-то среднего по ощущению тяжести — с того, что вы давно хотите, но по какой-то причине не делаете. Или делаете, но не удерживаете дисциплину. Если у вас получится услышать себя однажды, в дальнейшем вам будет гораздо проще отладить более сложные сферы жизни. Но будьте готовы к тому, что от чего-то, возможно, придется отказаться. Прислушиваясь к себе и давая ответы на эти вопросы, мы можем прийти к заключению, что что-то например, учеба, нам не нужна в принципе, либо просто сейчас не вписывается в нашу жизнь. И это тоже замечательный ответ, если он честный. Он освобождает большое количество энергии, соединяет нас с самим собой и в долгосрочной перспективе помогает создать еще более качественную и аутентичную жизнь. Есть цель? Иди к ней. Не получается? Ползи к ней. Не получается? Ляг и лежи в направлении цели. Мем из интернета. Важно понять, что успех не связан с напряжением. Все ровно наоборот. Напряжение и стресс препятствуют реализации в любой сфере жизни. Успех же связан с относительной расслабленностью, сильным желанием, личным интересом и наличием смысла. Именно эти вещи — спокойствие и устойчивость, желание и позитивные чувства, личный интерес и смысл — запускают волю, то есть готовность действовать. И, конечно, не забываем, что на действие у нас должны быть ресурсы. Когда их совсем мало, действия в сторону желаемого результата тоже должны быть минимальными. Но все-таки действия должны быть. Достаточно часто в своей работе я встречаю людей в состоянии депрессии, постдепрессии, выгорания, которые хотят изменить жизнь, а также мам в декрете, многодетных родителей, мужчин с огромным количеством работы и так далее. У них мало сил и времени, да и вообще у взрослых, как мы помним, мало сил из-за обилия жизненных задач, а то, что есть, заполняется простыми удовольствиями, не соединенными с ценностями. Оставшиеся драгоценные психические силы тратятся на вину или на терпение той жизни, которая нам не нравится и не подходит. И со всеми в работе я использую ту же схему. Рекомендую соединяться с ценностями и прикладывать усилия для более качественной жизни. Просто в случае малого количества сил эти усилия должны быть минимальны. Психологически лучше пятиминутная зарядка 5 дней подряд, чем тренировка на 1,5 часа, после которой вы забросите спорт еще на несколько лет, потому что у вас просто нет такого объема энергии сейчас. Лучше добавить в рацион какую-то небольшую пользу, например, 200 грамм ягод в неделю, плюс убрать сахар из утреннего кофе, чем одновременно ввести множество пунктов правильного питания и уйти в продолжительный срыв уже через пару дней, принося организму в 2 раза больше ущерба, чем вы приобрели пользы в очередном припадке ЗОЖ. Конечно, существуют люди, которым нравятся и подходят только большие шаги. Это вопрос соотнесения с собой. Какая бы ни была схема движения в большом «хочу», соотноситесь с собой на каждом большом шаге, сверяйтесь с наличием внутреннего согласия, энергии, энтузиазма продолжать в том же духе. Иногда темп можно ускорить, иногда замедлить. Все зависит от жизни и тех задач, которые она перед вами ставит в каждый момент времени. Не забывайте, что все хорошее — правильное питание, спорт, учеба, работа и прочее полезное времяпрепровождение — должно служить вашей жизни, а не отбирать ее у вас. Дисциплина — это тоже не какое-то напряженное усилие. Это регулярные волеизъявления, которые со временем складываются в систему. Эта система — дисциплина, не причина того, что вы делаете нечто регулярно. Это следствие. Таким образом, дисциплина — не то, что навязывается, а то, что естественно возникает, когда вы раз за разом создаете благоприятные условия для проявления воли. Наш мозг устроен так, что стремится систематизировать, упорядочивать и организовывать дела так, чтобы не нужно было изобретать велосипед каждый раз для очередной тренировки или работы. Я думаю, каждый в своей жизни может найти пример того, как с непривычки какой-то новый навык казался сложным, требующим больших усилий, но довольно быстро он вписался в вашу жизнь и органично нашел в ней свое место. Именно так происходит с любой привычкой, которую вы формируете, если при этом вы прислушались к своей жизни, учли себя. Прислушиваться к себе — вот главная задача в первое время. Это необходимо, чтобы научиться прикладывать усилия и начать получать радость от первых результатов. Как только вы заметите, что радостно поднимаетесь на какое-либо дело уже 3-4 раза подряд, поздравьте себя. Это начало дисциплины, которая со временем организуется в удобную систему и будет поддерживаться без малейшего напряжения. Люди, которым удалось выработать хорошую дисциплину и поддерживать ее годами, постепенно добавляя новое ценное, становясь способными вмещать в свою жизнь все больший объем задач и решать их с удовольствием, это не супергерои с какими-то особыми качествами характера. Это люди, которые научились учитывать себя, соединять маленькие удовольствия с большими ценностями и большие дела с маленькими удовольствиями, а теперь пожинают плоды этого замечательного искусства. Трехлетняя дочь сказала, что хочет стать космонавтом. Я сказала, что для этого нужно хорошо учиться, чтобы поступить в институт, учиться науке и пройти физподготовку. Она ответила: «Это всего 4 вещи». Лучшая мотивационная речь, что я слышала. Мем из интернета. Как вы помните, вторым условием для проявления воли является свобода. И это очень важно понять правильно. Свобода — это значит, что я должен осознавать, что желаемое нужно главным образом мне. Это я этого хочу. Это мне нужно быть здоровым, стройным, успешным в работе или учебе, знать иностранный язык, уметь рисовать, закончить проект, убрать дом и так далее. Если поставленные мной цели являются второстепенными, а первичным, моим реальным желанием является понравиться кому-то, соответствовать чему-то, оправдать чьи-то ожидания, я неизменно буду сталкиваться с сопротивлением, как мы видели на примере Саши. И это хорошее сопротивление, потому что оно служит целью соединиться с собой, осуществить сепарацию и начать жить собственную жизнь. Конечно, от вашего здоровья и успеха польза будет и близким, и всем окружающим, но хотеть этого вы должны для себя. Это должно соответствовать вам и иметь персональный, то есть ваш личный смысл. Только тогда вы сможете найти и непосредственный способ осуществить желаемое. Очень часто прокрастинируются именно те цели и дела, корни которых лежит не наше истинное желание, а то, что кто-то от нас ожидает, или то, что делает большинство, что принято или престижно. Однако это не подходит нам, просто потому что не доставляет нам радости и не содержит смысла, а может, потому что сейчас в нашей жизни другие задачи. Популярная психология часто говорит, что травмы порождают отсутствие веры в себя, что если родитель называл вас неудачником, неумехой, то с этим представлением вы вступаете во взрослую жизнь, и оно мешает вам действовать эффективно. На это можно посмотреть иначе. Травмированный человек не действует, прокрастинирует, откладывает не потому, что не верит в себя, а потому, что это не ему нужно. Все его «надо», все его планы на самом деле продолжение детско-родительской истории. Он планирует не то, что ему хотелось бы, не то, что ему подходит, а то, что сделало бы его тем человеком, которым хотели бы видеть его родители. Сопротивление происходит не потому, что он тупой и не верит в себя, а потому что не слышит своих собственных желаний и хватается за то, что на самом деле ему не нужно. Мотивация — это внутреннее событие, когда энергия вашей жизни направляется на то, что вам нужно и ценно. Любая внешняя мотивация — чужие примеры, сравнения, он смог, а какие у тебя оправдания? Запугивание, возраст, часики. В конечном итоге мы все умрем, через год пожалеешь, что не начал сегодня и прочее. Все эти пинки под зад являются кривой и опасной для психики манипуляцией. Конечно, пинок вас чуть-чуть продвинет. Под влиянием страха, вины или стыда вы встанете с кровати и компульсивно сделаете несколько напряженных усилий. А дальше что? Так и будете пинать и пугать себя до конца жизни, чтобы двигаться? Душа не позволит долго над собой издеваться. Сопротивление и желание просто спокойно и радостно жить обязательно победят, и это хорошая новость. Просто это спокойно и радостно у каждого свое. Кому-то удобно заниматься сразу несколькими небольшими проектами, а кому-то долго и скрупулезно работать над одним. Кто-то во время уборки соединяется с ценностью порядка, что помогает ему наладить порядок и в своих мыслях тоже. Другой — с ценностью красоты, третий — с ценностью семьи. А четвертый не может соединиться ни с какой ценностью, поэтому ослабляет свои требования или делегирует эту обязанность, в свою очередь компенсируя это большими вложениями в то, в чем видит радость и смысл, а потому достигает эффективности. Да, это внутренняя работа. Каждый раз все соотносить с собой, заниматься поиском внутренней мотивации, снова и снова приводить себя в состояние внутреннего согласия. Все это требует энергии. Но в противном случае тот же самый объем энергии, то есть вся энергия, которая у вас в принципе есть, будет уходить на то, чтобы терпеть жизнь, которая вам не нравится и не подходит. В первом случае этот расход усилий, по крайней мере, компенсируется радостью, целостностью и исполненностью от проживания по-настоящему своей и по-настоящему хорошей жизни.